Глава вторая. Они не разговаривали уже 3 дня, и это был самый большой срок полного безмолвия за все 8 лет брака. Катерина никак не могла простить мужу его слова о своей бездарности. Она словно проглотила горячие угли, которые теперь жгли ей душу, и потушить этот пожар не получалось. 3 ночи она провела у себя на диване, не сумев заставить себя лечь в супружескую постель. Катерина ничего не писала в это время. Она даже не включала компьютер. Просыпалась рано утром и уезжала на весь день на дачу. Благо, у нее имелось место, где можно было ото всех спрятаться. Чем занимался в эти дни Павел, она не знала и, наверное, пока и знать не хотела. Слишком сильна была ее обида. К тому же, слова мужа о продолжении рода до тех пор, пока она не подарит ему наследника, повергли Катю в ужас. Она на одного-то ребенка еще не согласилась, а Павел уже размечтался о целом детском садике. Катя бродила по саду, закутавшись в старую шаль. По утрам было довольно холодно. В начале августа порой бывает странная для лета погода. Участок назывался дачей чисто номинально. Кроме скромного домика и практически диких, неухоженных яблонь, на нем ничего не было. Они с Павлом ничего и не сажали. Это было место, куда можно сбежать от надоедливого города и благ цивилизации. Правда, раньше они всегда уединялись здесь вдвоем. «И что же мне делать?» Катерина опустилась на складной стул, который сама же и вытащила из домика. Она лениво рассматривала безлюдную сельскую дорогу. Дача была по случаю куплена в полуразвалившемся колхозе, расположенном всего в 20 километрах от города. На своей машине Катерина добиралась сюда за час и уже была вне зоны доступа, потому что интернета здесь не было, а сотовый ловила с грехом пополам. От деревеньки колхоза Завета Ильича осталось несколько домов в конце улицы, да один чисто сельский продуктовый магазин, где можно было купить привозной хлеб и спички. Деревенька была тихая, здесь остались одни старики да парочка вот таких же заезжих горожан, которые позарились на дешевые домики. Конечно, где-то в глубине души Катя всегда ждала вот такого разговора о детях, но все-таки надеялась, что ее Павел окажется умнее тех самовлюбленных типов, которым непременно надо продолжить свой царский род. Он очень изменился за последние 2 года. Катерина безразлично рассматривала пустую, заросшую бурьяном улицу, по которой бегала и громко тявкала местная дворняжка. После выхода его «волка», как Катя называла роман «След одинокого волка», и обрушившийся на Павла славы и больших гонораров, он сильно изменился. Купил себе неподъемную по меркам их семьи иномарку в кредит, а старенький «Опель» отдал жене, на нем Катерина сейчас ездила. Оборудовал свой кабинет новым компьютером, купил дорогущее кожаное кресло и завел мещанскую привычку пить дорогое вино с утра. Катерина, искренне любившая мужа, смотрела на все эти выходки новоявленной звезды с умилением. Так наблюдают за маленькими девочками, которые надевают себе на голову наволочку и провозглашают себя невестой-принцессой. Она прекрасно понимала, что у Павла кризис среднего возраста, помноженный на легкую форму звездной болезни, и даже как-то особо по этому поводу не парилась, и оказывается, зря. Похоже, звездная болезнь ее мужа приобрела острую форму, раз он решил передать свои гениальные гены именно сыну. Раньше ее муж в шовинизме замечен не был, да еще и оскорбил ее обвинением в бездарности. Вот именно это и обидело Катю больше всего. Оказывается, ее муж не то, что в нее не верит. Он твердо убежден, что она посредственный писатель. «Он прямо так мне и сказал», — вслух пробормотала Катерина, до сих пор не переварившая слова мужа. «Просто взял и сказал: Катя, ты бездарность». Катерина никогда так не думала ни про себя, ни про своего мужа. Она была твердо уверена в том, что они оба талантливые писатели, и всегда поддерживала эту веру в Павле. Ведь и у него не всегда дела шли так гладко. Были и периоды застоя, и откровенно неудачные книги. И когда Пашка опускал руки, она всегда была рядом. Как он мог? Обида никак не хотела проходить, а жить с раскаленными углями в груди Катя пока не умела. Надо чем-то заняться. Катерина решительно встала. Она знала, чем больше времени проведешь в обиде и унынии, тем сложнее будет вернуться к нормальной жизни. Конечно, Катя не допускала мысли о том, что ей придется проститься с книгами навсегда. Это предложение Павла звучало настолько бредово, что она его даже не рассматривала. С другой стороны, ее выпускающий редактор Ольга Медлякова была права. Она растеряла тот самый азарт, вкус к жизни, интригу, Живые ноты, которые раньше делали ее книги интересными. Значит, надо взять перерыв и найти какой-то способ вернуться в реальную жизнь и испытать неподдельные эмоции. Что же касается настойчивого предложения мужа о продолжении его гениального рода, то после такой ссоры Катерина была меньше всего расположена к осуществлению этого плана. Катерина вернулась в домик и переоделась. Скинула шаль, сняла потрёпанный спортивный костюм и облачилась в привычные для себя джинсы и рубашку. Она решила съездить за советом к подруге. Благо, Ксюша была женщиной разумной и во всех смыслах успешной, даже по меркам Павла. У Ксюши имелись 5-летний сын, любимая работа и муж. И не просто муж, а председатель законодательного собрания. Никита Сергеевич, прямо как Хрущев. Ксения была его успешным приобретением. Первый брак Никиты Сергеевича на пике карьеры распался, так как по статусу ему теперь была положена более молодая и красивая жена, и Ксения соответствовала всем заявленным требованиям. Сын у них был общий. «Ксюша?» Катерина позвонила подруге, как только отъехала от дачи на внушительное расстояние. Она не хотела, чтобы связь прервалась в самый ответственный момент. «Ты сейчас на работе? Ты не против, если я заеду на полчасика?» Получив разрешение подруги, Катерина помчалась прямо к деловому издательству «Капитал Плюс», где Ксения Беленькая уже несколько лет работала главным редактором. Пропускной режим в здании был очень строгий. Требовалось предъявить паспорт или водительские права, но Екатерина была настолько выбита из колеи своими неприятностями, что оставила все документы в машине и теперь топталась перед администратором на ресепшене с кислым лицом. «Я все в машине оставила». Катерина очень не хотела возвращаться назад. «Может быть, вы меня так пропустите? Мне к подруге». Она попыталась кокетливо улыбнуться, но тотчас одернула себя. Роковой соблазнительницей она не была и в свои лучшие годы, а теперь уж подавно, да еще без макияжа и в джинсах. «Женщина!» — администратор посмотрел на нее с недоумением. Молодой симпатичный парень явно не понял, что с ним сейчас заигрывали. «Нужен любой документ, удостоверяющий вашу личность». «Да чтоб тебя!» В сердцах выругалась Катерина и достала из кармана джинсов сотовый телефон. «Ксюша, можешь сама спуститься? Я здесь застряла у тебя внизу». Подруга спустилась через 5 минут. Ксения была в легком голубом платье, которое великолепно оттеняло ее смуглую кожу. Золотистые волосы тяжелой волной спадали на плечи. «Ну ты красотка!» Катерина не смогла сдержать эмоций. Она действительно искренне восхищалась подругой, которая все успевала. И работа, и дом, и ребенок, и муж, и фитнес. Сама Катерина за собой почти не ухаживала. Так иногда подстригала обросшее каре в салоне красоты, да пару раз делала макияж для торжественных выходов в свет с Павлом. Все-таки жена успешного писателя должна хорошо выглядеть. Только поэтому она и старалась. Другие резоны ей были глубоко по барабану. К счастью, природа наградила Катерину хорошим метаболизмом и спортивной фигурой, поэтому есть она могла все что угодно и при этом совершенно не поправлялась. «Пошли кофе выпьем». Ксения благодарно улыбнулась в ответ на комплимент подруге. «А ты, как всегда, джинсы, рубашка и ноль косметики на лице». Катерина лишь молча пожала плечами. «Что говорить, если Ксюша права?» Девушки вышли из издательства и перешли дорогу. Прямо напротив здания была чудесная уютная кофейня в стиле старой Вены. «Так о чем ты со мной хотела поговорить?» Они сели за столик у окна и заказали по чашечке кофе. Ксения мельком взглянула на часы, которые красовались на ее изящной руке, и Екатерина поняла, что подруга торопится. «Меня, можно сказать, попросили из издательства». Она хотела преподнести новость как-то более мягко, но не вышло. «Да ну!» — Беленькая всплеснула руками. «А почему? Все же шло хорошо. Да давно уже ничего хорошо не шло». Катерина пригубила горячий кофе. «Последние 3 книги вообще отклонили. Ольга говорит, что я выдохлась». Катерина замолчала, но потом все таки добавила. «А Павел мне сказал, что я бездарность». «Неужели так и сказал?» Ксения искренне удивилась. «Это на него не похоже. Вернее, на вас не похоже. Вы же всегда ладили. Что за черная кошка пробежала между вами?» «Да нет никакой кошки». Катерина уныло размешивала сахар. «Просто у него сейчас дела идут в гору, а я на фоне его успеха действительно выгляжу жалко. Он мне сказал перестать маяться дурью и начать рожать детей». Ксения, знавшая отношение Катерины к материнству, неловко хмыкнула. «А ты что по этому поводу думаешь?» — спросила она осторожно, чтобы ненароком не расстроить подругу еще больше. Я думаю, мне надо как-то взбодриться и написать крутую книгу. Вот только я не знаю, как это сделать. Поэтому к тебе и приехала. Может, есть какие мысли? Путешествие? Прыжок с парашютом? Что? Но если ты собираешься писать роман о парашютистах, то идея хорошая, — улыбнулась Ксения. Ты сама-то решила, о чем будет твоя новая книга? Честно? Катерина допила кофе и с шумом поставила чашку на стол. «Я не знаю. Я совершенно не понимаю, где мне взять живые эмоции. И уж тем более не представляю, какую книгу я хочу написать. Но я точно знаю, что это просто творческий кризис. И я его смогу преодолеть». «Уже хорошо», — кивнула головой Ксения. «Может, тебе правда в путешествие отправиться? Говорят, что дальние поездки меняют человека. Купи себе билет до какого-нибудь Таиланда или Индии». «Что-нибудь поэкзотичнее выбирай и ищи себе вдохновение, сколько влезет». «Мне тоже только такая идея в голову пришла», — тяжело вздохнула Катерина. «Ладно, поеду куда-нибудь одна. Как раз и мы с Павлом отдохнем друг от друга, а то все время вместе». «Ну и проблемы у тебя», — тепло улыбнулась Ксения. «Творческая интеллигенция в муках. Где найти вдохновение?» «Мне вон наши соседи, журналисты из отдела убойных новостей, вчера рассказали о женщине». У нее 4 ребенка и все больные, с психическими отклонениями, а постоянного мужа нет. Собираем им деньги на продукты и игрушки. Думаю, что она бы тебя с твоими страданиями точно не поняла. А это мысль. Катерина буквально взвилась над стулом. Ксюша, ты гений. Я хочу пожить, как она, и написать книгу о той, другой жизни, где нет творческих мук, а есть одно выживание. Ты не рехнулась часом? Беленькая смотрела на подругу с подозрением. «Ты чего несешь? Да ты и недели такой жизни не выдержишь. Это тебе не книги писать в своем кабинете возле компьютера с чашечкой кофе». «Я выдержу», — Катерина загорелась идеей. «Ты только помоги мне в эту жизнь как-то попасть. Ну, там, комнату в общежитии снять и на работу устроиться уборщицей или кем она работает». Ксения смотрела на подругу с всевозрастающим ужасом. «Ты что, серьезно? Зачем тебе это?» «Мне нужна хорошая, убойная, живая книга». Катерина была непреклонна. «Я хочу написать шедевр. Ну ладно, не шедевр, а хотя бы качественную вещь, которая будет цеплять за живое. А для этого мне нужно сменить обстановку и погрузиться в другую жизнь». «Ты собираешься писать триллер?» Ксения покрутила пальцем у виска. «Ты, Катя, конечно, прости, но, по-моему, ты просто бесишься с жиру. Или это тебя Павел настолько сильно обидел своими словами, что ты хочешь ему что-то доказать?» У Катерины в глазах блеснули слезы. «Ксюша, он меня не просто обидел, он меня унизил и растоптал, как писателя. Боюсь, что я его не смогу простить». За столом повисло тягостное молчание, которое первой прервала Ксения. «Мне пора бежать». Она вышла из-за стола. «Но я тебя услышала. Я разузнаю у ребят, как можно тебя внедрить в эту общагу и позвоню тебе. А что касается Павла, то простить все-таки придется. Или ты разводиться собралась?» «Нет». Катя испуганно помотала головой. «Я не хочу разводиться, я хочу ему доказать, что он был неправ и очень ошибся». «Ну, дело твое». Беленькая наклонилась и поцеловала Катерину в щеку. «Но я точно знаю, что первый шаг к разводу — это желание доказать супругу, что он был неправ, причем доказать любой ценой». Ксения ушла, а Катерина заказала себе еще чашечку кофе. Домой идти не хотелось.